Эпизод 44. «Эй, хрен моржовый! Ты совсем берега попутал?» — возмутился Паша. Мужчины начали толкать друг друга. Я влезла между ними. «Ну-ка, успокойтесь оба! Пусть проваливает! Руки еще распускает тут!» «Сам проваливай, сопляк! Это моя жена! И это ты свои грабли к ней потянул! Я видел!» «Жена?» — слегка сбавил обороты Серов. Такого поворота он не ожидал, конечно. Собственно, я тоже. «Бывшая жена. Хотелось добавить мне, но я вовремя прикусила язык. Если я ляпну сейчас это, то не отделаюсь от Серова до конца дней моих. Что-то уж он больно активный оказался. Или от напитков в клубе храбрым стал. А может, это атмосфера заведения и танцы? Мои в том числе. Его так завели». Послушала девчонок по поводу раскованности и танцев на свою голову. Это же их советы были. Я и пошла расслабиться на танцпол. Плохого-то не хотела никому. Но вышло то, что вышло. Перестаралась, что ли, что бедного Серова переклинила? Я, конечно, понимаю, что с ним у меня будут конкретные проблемы. Но чтобы такого рода, и подумать не могла. Серов, мой ученик, который несколько мгновений назад бессовестно щупал мои булочки в ночном клубе, сцепился с моим бывшим муженьком за это самое право пощупать мои булочки. И, кажется, готовы друг другу пятаки подправить. Ужас. Нельзя допустить драки. Но руки у парня и мужчины явно чесались развязать кровавую войну. В общем, то, что Серов посчитал бы меня замужней сейчас, мне как раз на руку. Возможно, он теперь успокоится и оставит меня в покое. Тем более бугай Стёпа вон как прыгает на него, будто бы я в самом деле ему жена. В прошлом, Стёпа, в прошлом. Но расставлять приоритеты с ним будем несколько позже, когда исчезнет риск начищенных мужских пятаков на танцполе клуба, который рисковал превратиться в арену гладиаторов прямо сейчас. «Жена, жена!» — выплюнул ему в лицо Степан. «Так чтоб шел прочь отсюда, сосунок!» «Стёпа, не надо оскорблять мальчика!» Настоятельно порекомендовала я бывшему мужу, который по бумагам пока что был самым настоящим, но это временно. И пыталась удержать его от подобного я не зря. Серов — сын мэра города, а Степан — депутат городской думы. Логично, что после стычки с сыном мэра и оскорблений первого у второго могут начаться серьезные проблемы. Только в ситуации, когда в ход в любой момент могли пойти кулаки, это уже было каплей в море. Паша не стерпел обиды и без предупреждения съездил мужу в челюсть. «Ах ты, урод!» Мужчины каким-то образом умудрились обойти меня и тут же сцепились друг с другом. Парни, что отдыхали рядом, поспешили на помощь и стали разнимать бойцов, пока к нам спешили секьюрити в черных пиджаках. «Мужики, стой! Мужики! Ну хорош, вы чего? На воздух всех, кроме пацана!» Нас выволокли буквально на морозный воздух. Я даже не успела забрать верхнюю одежду, но девчонки видели нашу потасовку и уже спешили ко мне, чтобы набросить на плечи мое пальто. Степан остался без верхней одежды. У него взяли номерок из гардероба и обещали вынести куртку сами. В этот клуб моему бывшему заходить впредь запретили. Павла с нами не было. Я слышала, как секьюрити приказали выволочь на улицу всех, кроме него. Видимо, он завсегдатай клуба. Вип-персона там. Или этот клубешник просто принадлежал его отцу по бизнесу, записанному на его бабушку. «О, ну и устроили вы, конечно, ребята!» Выдохнула Тая, доставая смартфон, чтобы оформить вызов такси. «Веселье окончено. Пора расходиться по домам». «Мы планировали развеселить Любку, но она развеселила нас сама. Мы все в одну машину не влезем, ребят. Мы вызовем другую», — ответила я ей, вынимая из сумки свой телефон. «Я разберусь и доеду. Выезжайте с Таней». «Хорошо». Тогда спокойной ночи вам. Лечитесь. Спокойной ночи. Девчонок забрала машина, а наша где-то застряла на длинном светофоре. «Это что за перец еще?» Повернулся ко мне Степан. Он был зол как черт. Лицо в ссадинах, местами даже кровоподтёки. Бровь вообще рассечена. По виску тонкой струйкой бежала кровь. «Поехали, Стёп. Я тебе рану обработаю. Или ты к зазнобе лечиться поедешь? Я пойму». «Нет уж», — отозвался он. «Я тебя провожу, а то еще пристанет по дороге». «Ладно. Не стала я спорить. Едем к нам в квартиру». Как-то стыдно было просто прогнать его, когда на лице у мужика боевые раны из-за меня. В конце концов, Стёпа меня защищал. И мне нужна была эта защита сегодня. Приставания Павла становились все более настойчивыми и неприятными. Не думала, конечно, что в роли заступника я получу бывшего мужа, с которым рассталась буквально 2 дня назад из-за его измены. Но, как говорится, дареному коню кое-куда не смотрят. «Кто этот парень, Люба?» Я смотрела на него и думала, каково ему, когда он увидел меня с другим. Он ревнует? Ему больно? Неприятно? Увидел меня к тому же с молодым парнем совсем, ровесником нашего старшего сына Димки. Наверное, это тоже ударило по его самолюбию. И явно ему было неприятно смотреть, как какой-то молодой и красивый жеребец теребит мои булочки. Я злорадно подумала о том, что мне даже нравится, что Степану это даже полезно — получить щелчок по носу от небес. «Поехали, машина нас ждет», — сказала я, завидев такси, заворачивающее к нам. «Дома поговорим. Точнее, у меня дома». Степан сел на соседнее место рядом со мной. Мы захлопнули двери, и такси понесло нас по ночному городу в сторону дома, в котором мы прожили бок о бок 29 лет. А теперь Степан едет туда гостем.